где она лучше всех делала кувырок через голову. Все как-нибудь может пригодиться. Например, на ритмической гимнастике Лиля приобрела умение на бегу поджать ногу и, не ушибившись, упасть навзничь. Наслушавшись лекции, поставив голос, покувыркавшись через голову, Лиля возвращалась домой. И Ася читала ей свое новое стихотворение. Ася охотно читала свои стихи всем желающим слушать, но только дома, а чужим стеснялась показать. Если бы не Лиля, она так бы и сидела под окном с плывущими глазами. Но Лиля, действуя попеременно угрозами и лаской, уговорила ее попробовать поступить в поэтическую студию. Поэтическую студию вел знаменитый поэт, кумир. И сегодня Асе предстоял судьбоносный вечер. Они с Лилей направлялись в Дом искусств. Ася, наконец, поборов робость, решилась. А Лиля ее сопровождала. Ася одна ни за что не хотела идти, боялась. Она вообще была из тех девушек, которые без пары чувствуют себя неуверенно. До взрослости сохраняют это детское. Ходить парой, кому-то на ушко нашептывать, на чью-то руку опираться. «Я умру, как только увижу его», — вздохнула Ася. Он был руководитель студии, знаменитый поэт-кумир. «Как ты думаешь, я ему понравлюсь?» — спросила Лиля. Он был все тот же руководитель студии. «Ты же не пишешь стихов», — удивилась Ася и забормотала, прикрыв глаза. «Если встретишь меня, не узнаешь, назовут, едва ли припомнишь. Только раз говорил я с тобою, только раз целовал твои руки. Но клянусь, ты будешь моею, даже если ты любишь другого, даже если долгие годы не удастся тебя мне встретить». «Прекрати уже бормотать, при чем тут стихи? Я сама понравлюсь ему?» Лиля яростно приглаживала щеткой волосы. «Что мне делать с этими кудрями? Это светлые волосы нужно завивать, а темные волосы должны быть гладкими, а у меня кудри. А вдруг он влюбится в меня?» «Он выше обычных людей, он думает только об искусстве», — сказала Ася. «И что же, по-твоему, поэт не мужчина?» «Постоянные мысли об искусстве делают мужчину маниакальным», — хихикнула Лиля. «А что касается девушек, это вообще вранье. Знаешь, что больше всего интересует любую девушку? Любую девушку больше всего интересует ее девственность. Как ей избавиться от своей девственности?» «Откуда ты знаешь?» — удивилась Ася. «Читала. Женщины различаются физиологическими особенностями и темпераментом. Я, например, очень темпераментная. Я могу получить удовольствие с любым мужчиной. Для меня любовь нисколько не обязательно», — рассуждала Лиля, завернутая в пледы, как мумия. «Лиля, неужели ты поддерживаешь теорию стакана воды?» — с ужасом спросила Ася. «Неужели ты всерьез считаешь, что мужчине и женщине вступить в близкие отношения все равно, что стакан воды выпить? Что прекрасные чувства, воспетые поэтами, ничего не стоят, а любовь сводится только к половой потребности, которую следует удовлетворять, едва она возникла? Неужели ты такая развратная женщина, Лиля?» «Да-да, я поддерживаю теорию стакана воды. Да, любовь — это условность для удовлетворения половой потребности. Да, я очень развратная женщина», — хитро улыбаясь, подтвердила Лиля. «Почему ж ты еще девственница?» — лениво проговорила Ася. «Я знакома, по крайней мере, с несколькими людьми, которые были бы рады доставить тебе удовольствие, темпераментная ты моя». Лиля покраснела и спряталась под пледы с головой. «А это потому, что никто из них не сделал мне предложение. Не то чтобы я так уж себя берегла, просто унизительно отдать свою девственность тому, кто не хочет на тебе жениться», — независимым голосом пробормотала из-под пледов Лиля. «Но все равно нам повезло, что мы живем в эпоху сексуальной революции. Знаешь, что самое главное? Что женщина получила право на сексуальность, что она может первая захотеть мужчину или не захотеть». «Дурочка, ты просто маленькая дурочка», — рассеянно сказала Ася. «Может быть, все-таки не пойдем? Ты только представь, он написал...